Глава 17. Ночью, голыми и за чашкой кофе. Мы сидели на кухне, довольно просторной и освещенной, как натуральная операционная. Разве что не такой чистой. Это в кино в больших домах кухня выглядит, как будто ее только что смонтировали. Здесь же по разным углам были рассованы чашки, пакетики и тарелки. А кое-где были рассыпаны хлебные крошки. Так что заняться сексом в прихожей было куда предпочтительнее. Несмотря на беспорядок, Карина быстро сообразила кофе в турке, игнорируя кофемашину. Ложка того, ложка сего. Зелье, сваренное эффектно от того, что сама она так и не оделась, было гораздо вкуснее любого другого кофе. Вот что делает химия мозга. «Кофемашина не греет», — сказала она, сев рядом за стол. Грудь ее качнулась, вызвав у меня прилив крови совершенно не к той голове. «Так что по классике все». «Старые методы самые лучшие», — ухмыльнулся я. «Цитируешь Бондиану?» Понимающе кивнула девушка и отхлебнула свой кофе с молоком. «Интересно, в виде кого я у тебя сейчас?» «Мисс Манипенни?» Настал мой черед усмехнуться в этой игре ассоциаций. «Мне она в последних фильмах понравилась», — улыбнулась Карина. «Так кто ты такой?» «Писатель. Самый настоящий. Наверное». Я пожал плечами и, немного погрустнев, уткнулся в чашку с кофе. К счастью, размер там тоже был немаленький, как и у хозяйки дома. «Ага, как и я. Публикуешься, печатаешься, ездишь по выставкам, ярмаркам, переводишься». «Если ты сейчас шутишь, то я уж точно не шутил». Я чуть было не выплюнул только что выпитый глоток кофе. «В смысле, я очень рад, профессионально, что ты достигла таких высот. Но если ты шутишь...» «Я не шучу», — не моргая, ответила она. «Все, что я тебе сказала, полная правда». «Теперь я позволил себе сглотнуть». «Ну...» «Трахнуть писательницу, вероятно, известную. Это явно так себе путь к славе. Но зато приятно было». «Так я, рад, что у тебя все получилось», — севшим голосом ответил я. «Смеешься?» Она так резко поставила чашку на стол, что я даже вздрогнул. «Ничуть. Я всегда искренне радуюсь». Пришлось малость подсобраться и выбросить из головы зависть. Потому что если кто поднимется повыше, всегда можно спросить, как ему это удалось. Как он... Или она, в твоем случае, написал книгу, что использовал, и... «Деньги», — коротко ответила Карина. «Что?» — недопонял я. «Деньги», — повторила она. «Редактор, вычетка, реклама, платная печать, газеты, блогеры, раскрутка». Взялась она перечислять монотонно и безэмоционально. Я был знаком с принципами и понимал, что каждый из этих пунктов стоит денег. Так что где-то в глубине громко хохотала жаба, которая меня постоянно душила. «Не дам и косаря на рекламу», — гудела жаба. «В общем, что-то около 3,5 я отдала за все». «1000?» — фыркнул я во весь голос. «Ни за что не поверю, что так мало». «Миллионов», — ответила Карина. И я поперхнулся, услышав это. «Я слышал про сотни тысяч, но не думал, что все так плохо». «Я могу себе позволить», — с плохо скрываемой грустью ответила она. «Но толку-то? А вот ты. Расскажи о себе, Бонд». «Почему ты тогда не предложила мне мартини с водкой?» Я все еще крутил ее слова у себя в голове, но нашелся с приличным ответом. «Напиться никогда не поздно. Но если мне приспичит ночью покататься по городу, я не хочу, чтобы моего водителя тоже лишили прав, как и меня». «Так тебя...» «Да, но уже год прошел», — вздохнула Карина. «Итак, Бонд, чем занимаешься ты?» «Книги пишу. Но у меня нет 3,5 миллиона, чтобы перевести электронные книги в печатные версии. К тому же это скучно, а бумага – это еще и не экологично». «Такого бреда я давно не слышала», – помолчав, ответила Карина. «Впрочем, трахаешься ты явно лучше, чем думаешь. Может, все же что-то интересное ты способен сказать?» «О книгах? Едва ли. Но меня читали. И читают». Тут я попал в самое больное место. Она даже в лице изменилась, но промолчала. Я же предпочел извиниться. «По***й!» — отмахнулась она. «Разве тебе не интересно, что там за компания собралась?» «Ну...» — протянул я. «Ваш малый писательский круг?» «Кровообращение», — вдруг добавила Карина. «Странная ассоциация. Я хотел сказать, что в целом компания странная». «Еще бы. И все же я знаю все их прозвища». Она улыбнулась, а ощущение, что все становится странноватее и чудесатее, меня не покидало. «Так мы когда с тобой на стоянке возле офиса встретились?» Начал я. «Ты у меня спросила, туда ли ты попала?» «А еще Серов признал новичком лишь тебя одного», — подмигнула мне Карина. «Ха, а тебя легко обмануть. Я давно туда хожу. А ты? Что-то в тебе такое было уверенное. Даже не как в Бонде, нет. Тот бы на своем великолепном британском авто прибыл. Как в Индиане Джонсе. На моей памяти он малость постарше меня будет», — кашлянул я. «Но спасибо за сравнение. Всегда приключения любил». «Иначе бы тут не оказался», — снова подмигнула она, легко и невинно, как будто она сейчас здесь голой и не сидела вовсе. «Давай я тебе расскажу. Имен там и правда никто не знает». «Но я же знаю твое имя, а ты мое», — воскликнул я. «Это исключение. К тому же...» «Если Серов не знает, ему это не навредит. Он, как видишь, и против тесного общения, в принципе. Но мы же с тобой как-то справились. Не переживай, он не выгонит». «Да я и не переживаю», — начал оправдываться я, но Карина меня перебила и стала рассказывать. «Малый круг. Я тут даже удивилась, что ты его так назвал. Мы тоже так говорим. Малый круг. Это как в игре было. Правда, там, если по-правильному переводить, внутренний круг. Но...» «Я тоже играл в Макса Пейна, так что понимаю, что к чему». Мне также наконец-то удалось вставить слово. «А, ну еще проще будет. Короче, там был же одноглазый чел в коляске. Так вот, Уоденом мы зовем нашего Серова». «Зачем? Если его имя вы точно знаете?» – недоуменно спросил я. «Как зачем?» – воскликнула Карина. «Как зачем? Чтобы прозвища у всех были. Это правильно». «Поэтому во «Властелине колец» у Леголаса нет отца», – добавил я. Карина притихла, но лишь на пару секунд. «Это другое». Я вдруг рассмеялся, глядя на ее серьезное лицо. «Что?» «А думал, что только что сбылась моя мечта», — посмеиваясь, продолжал я. «Потрахаться?» — прищурилась Карина. «Нет, обсудить «Властелина колец» ночью, голыми и за чашкой кофе. Так что, мисс Манипенни, какие прозвища есть в вашем малом круге?» «Ну... дядьку, который сегодня спорил, мы зовем Брежневым. Он и настроен соответственно. И постоянно что-то в этом духе доказывает». «Вот раньше...» — она изобразила его деловитым профессором. «А сколько ему лет?» — уточнил я. Ну, где-то 52 или около того. Может, чуть больше. В его 19 распался союз. Он много помнит, должно быть, — хмыкнул я. И не говори, — поддержала меня Карина. У него сейчас все плохо. Раньше все было хорошо. У меня в садике тоже жизнь была прекрасна, — отозвался я. А в школе? — выжидательно спросила девушка. Домашка, чтоб ее. Ха! Еще в нашем круге, она вернулась к прежней теме, есть двое, парень и девушка. Ты обратил на них внимание. Я их называю неформалами. Времена готов и эмо уже прошли, но эти патлы, вечно опущенные головы и плечи... Я их назвал задротами. Это обидно. К тому же они не зациклены на одном и том же. Тогда соглашусь. А последний? Он мне самым странным показался. Потлатый? Да, он странный. Часто молчит, но регулярно умудряется дать правильные ответы. Никогда не советует, но отвечает на вопросы с завидной точностью. Вот кто настоящий задрот, посмеялся я. А у тебя там тоже прозвище есть? Красотка. «Разве это не... непрофессионально?» «Таксиров не знает». «Неформалы, красотка, Брежнев и задрот. Вот это компашка!» Я обнаружил, что кофе в чашке закончился. «Ты же останешься?» Спросила меня Карина, заметив грустный взгляд на кофейную гущу. «Само собой. У меня нет выбора». Она явно поняла это по-своему. Мне же попросту некуда было идти. К счастью, знать правду ей не требовалось.